Глава вторая. Данубиус. Римский рубеж. Эпиграф. Безлюдье величественного, грандиозного потока — зрелище потрясающее и подавляющее. Милю за милей и снова милю за милей катит река шоколадные воды меж неприступных стен лесов и почти необитаемые берега. Так проходит день, проходит ночь и снова день, и так постоянно, ночь за ночью, день за днем, величавое, неизменное однообразие безмятежности, отдых, оцепенение, покой, пустота, символ вечности, воплощение небесного царства, воспетого священниками и пророками, куда так стремятся люди добрые и неосторожные. Марк Твен «Жизнь на Миссисипи», 1883 год. Воды любой реки несут в себе опыт границы. Река способна отделять что угодно. Страну мертвых от страны живых, память от беспамятства, цивилизацию от варварства, свое от чужого. Река разрезает мир пополам, потому что земля на другом берегу таит в себе не меньшую неизвестность, чем холодная глубина течения. Река — это рубеж, линия обороны, которую, преодолевая неуверенность и страх, выстраивают жители сухопутья. Дунай, как и другие реки, всегда был и до сих пор остается границей. Первыми в дунайской истории границу на его берегу оборудовали римляне. Для обозначения линии оборонительных сооружений по периметру Римской империи и самой концепции этой защиты историк Тацит изобрел термин «limes romanus» – множественное число понятия «limites». Рим, сомнений нет, был государством с обширными лимитами. Буквально «limes» – это «земляной вал» или каменные стены со сторожевыми башнями, которые служили и военными, и таможенными постами там, где границы не хватало естественной защиты. Во II веке нашей эры, когда Римская империя достигла пика территориальной экспансии, 6,5 миллионов квадратных километров равнялись 12 теперешним Франциям, протяженность ее границ составляла восьмую долю экватора. В итоге Лимес широченной скобкой фактически замкнул все Средиземноморье, простираясь от вала Адриана на севере Англии через верхнегерманско-ретийский пояс между речи Рейна и Дуная и Трояновых валов и нынешней Молдавии и на современной Украине до Триполитанского барьера, охранявшего империю от кочевников Нумидии и песков Сахары. К Дунаю от Рейна Лимес выходил у лагеря Абусина, сейчас это окрестности баварского местечка Эйнинг. Дунай представлял собой надежную природную преграду, примерно 4 столетия река честно служила северным лимитом античной цивилизации. Собственно, границу империи Дунай обозначил в своем среднем течении. Римские провинции Реция, Норик и Панония, и в самых низовьях провинция Мёзия. Верховья реки легионеры отвоевали у кельтов и германцев еще до наступления нашей эры. А Дакию, единственную провинцию Дунайского левобережья, в начале 2-го столетия покорил один из самых успешных полководцев Рима, упомянутый выше император Троян. Однако вся Дунайская долина, едва ли не целиком обширная территория речного водостока, веками оставалась пограничьем, почти всегда нестабильным и довольно часто опасным. Новые варвары, прежде всего германцы и сарматы, маркоманы, квады, языги, роксоланы, позднее готы и вандалы, оказались боеспособными, настойчивыми, кровожадными. конце концов воинственные дикари погубили империю. На берегу Дуная римляне построили 8 десятков укрепленных поселений. Некоторые из них превратились в относительно важные административные центры античного государства. Сегодня Дунайский мир охотно припоминает эти древние названия, потому что в их звучании чувствуется дыхание великой славы. По Центральной Европе курсируют фирменные пассажирские поезда со звучными римскими именами. В Регенсбурге, Вене, Братиславе, Будапеште, Белграде античные прозвища присваивают дискотекам и ночным клубам, иногда со стриптизом. Кастра Регина, Виндабона, Сингидунум, Гелурата, Аквинкум. Собственно, развалины, пылинки Лимес тоже кое-где сохранились, преимущественно в виде упрятанных за заборы прямоугольных фундаментов и укрытых стеклами музейных витрин каменных катакомб. Но не только. Средневековые крепостные или замковые стены часто возводились поверх античных. Новые дороги мостили поверх старых, и на всем речном протяжении древнеримские кирпичи уже не отличить от германских, византийских, османских, австро-венгерских, да и от современных, реставрационных. Однако римский Дунай давным-давно стал понятием фантасмагорическим, виртуальным. Это даже не воспоминание, а тень воспоминания. Самое величественное сооружение древних – всего лишь картинка в учебнике. Типическая биография памятника античной культуры на Дунае такова. На месте кельтского или фракийского поселения римляне примерно в начале наших времен сооружали забранный рвом и частоколом, а позже каменной стеной с башнями, наблюдательный пункт, в котором расквартировывали либо конную когорту, 500 всадников, либо двойную когорту пехотинцев, 1100 человек. Впервые римские строения превратило в руины, скажем, нашествие свефов или квадов. К примеру, 17-го или 167-го года, но после того, как варваров оттеснила армия императора Тиберия или Марка Аврелия, легионеры укрепились основательнее. Они обустроили лагерь Каструм на 6 тысяч воинов, окружили его многометровой высоты стеной, имевшей грозные башни и четверо ворот, за которыми селились те, кто солдат обслуживал, торговцы, менялы, ремесленники, крестьяне, боевые подруги. Пронумерованный археологами остов этой башни или этого амфитеатра, этой купальни или этих терм, этого храма или этой казармы нередко можно обнаружить неподалеку от речного берега и сейчас. Давление варваров все увеличивало значение таких лагерей, пока их не покинула, наконец, римская стража. Случалось и так, что крепость со стоном падала, пораженная смертельным ударом вестготов или остготов. Захватчики сжигали здания дотла, стены разрушали до основания. Фрагменты главных правых ворот или главных левых ворот, присмотревшись, можно теперь заметить в какой-нибудь средневековой кладке, как, например, в Регенсбурге, где остатки порта Преатория вмурованы в стены здания постройки 17 века. Но все-таки новые христианнейшие государи чаще строили города на новых местах, а римские развалины обживали лопухи и ящерицы. Ровно таково и прошлое Карнунта, сейчас безмятежной деревни Петронель-Карнунтум, в федеральной земле Нижняя Австрия, на Дунайской полдороге между Веной, римской Виндабоной, и Братиславой, римской Герулатой. А 1800 лет назад административного центра провинции Верхняя Панония. Карнунт оставался часовым Дуная, почти полный цикл существования империи. Год основания этого поселения, 6 нашей эры, упоминает в римской истории Гай Пеллий Патеркул. Примечание. В 395 году Римская империя была разделена на две части: Западную Римскую с центром в Риме и Восточную Римскую со столицей в Константинополе, хотя формально продолжала считаться единым государством, управлявшимся двумя властителями и двумя дворами. Принятое наименование Восточной Римской империи после 476 года – Византийская империя. Конец примечания. Деревянные стены вокруг военного лагеря возвели 40 лет спустя, при императоре Клавдии, для постоянной дислокации на этом важном пограничном участке бойцов 15-го легиона Аполлинарис. Именем Аполлона бордовые с золотом щиты легионеров прикрывали Корнунт от набегов с территории теперешней Чехии полчищ маркоманов. Еще через полвека здесь разместили другой легион, 13-й Gemina Marcia Victrix, парный, от латинского Gemina – близнецы, то есть сформированный из разных соединений. Эта воинская часть, на штандартах которой красовалось изображение единорога, так прославилась в сражениях с различными врагами Рима, что получила от императора Нерона когномен «Победитель, благословенный Марсом» – Marcia Victrix. В Корнунте легионеры в общем счете квартировали 400 лет, пока не получили самый последний, горький приказ командования прекратить охрану государственной границы. Грубая солдатская сила олицетворяла так называемую священную мечту Рима, его идеалы и его величие, обеспечивая миропорядок античной цивилизации, пакс романа. Моралист Плутарх назвал Рим якорем, который навсегда приютил в гавани мир, долго обуреваемый и блуждавший без кормчего. Философ ошибся насчет навсегда, хотя в отношении сиюминутных обстоятельств оказался прав. Рим организовал всечеловеческое общество среди ожесточенной борьбы людей и народов. Другой древний грек, оратор Аристид, II век нашей эры, заметил: имя римлянина перестало быть принадлежностью одного города, но стало достоянием человеческого рода. Рим, как считали многие его подданные, являл собой благо для покоренных народов, стал их общим отечеством, которое легионеры обороняли и на берегах Дуная, и на берегах Евфрата, и на берегах Нила, и на берегах Рейна. На этих дальних рубежах римская цивилизация представляла собой образец для подражания. Но в сложном процессе взаимодействия метрополии и провинций складывались предпосылки кризиса империи. Созидательная сила растрачивалась, пока не растратила себя окончательно. В районе Корнунта Дунай пересекал Янтарный путь, бойкий торговый маршрут, по которому ископаемую смолу веками доставляли в Средиземноморье с берегов Балтики. Тут же располагался речной порт с флотилией в десяток либурн, основной тип корабля в Римской империи, и энным количеством торговых суденышек и рыбацких лодок. Никакого международно-правового режима судоходства Дуная тогда не существовало. Правила, если и определялись, то двусторонними соглашениями. Самое известное из них, заключенный в 271 году императором Аврелианом и вождями вандалов договор, предоставлявший варварам право заниматься речными перевозками. После распада Единой Римской империи торговое судоходство на Дунае надолго пришло в упадок. Восточнее Каструма, в Корнунте, располагался богатеющий так называемый гражданский город с населением 40 или 50 тысяч человек, привлекавший и варварскую чернь, и латинскую знать. В полисе появились дома зажиточных торговцев и виллы патрициев, за порядком и комфортом в которых наверняка следили прекрасные невольницы и конкубины. Одна такая вилла Урбана, городская вилла, реконструирована на территории археологического парка на античном фундаменте по старым чертежам и описаниям. С поправкой на время все складывается. Сейчас примерно так живут топ-менеджеры российских государственных корпораций. Полы с подогревом, плетеная мебель с накидками пурпурного цвета, прохладная терраса выводит в цветник и фруктовый сад, на кухне и в подвалах амфоры с кисловатыми местными и сладкими фалернскими винами, корзины с натуральными продуктами вроде капустных кочанов и кукурузных початков. Поучительный музей. Я долго бродил по древнего вида вилле, представляя себя то рабом, то вольноотпущенником, то господином. В главном зале с украшенными мозаичными панно потолками улыбчивая официантка покрывала столы накрахмаленными скатертями, готовя вечерний банкет. Музеи теперь многофункциональные и самоокупаемые. В тот вечер в фальшивых покоях римского патриция гуляла деревенская свадьба. В Корнунте провел несколько лет жизни император-философ Марк Аврелий, под командованием которого в 170-е годы Рим вел изнурительную войну против германских племен. Здесь император сочинил на греческом языке часть трактата «Размышления». Автора особенно заботили проблемы долга и смерти, и свой моралистический дневник, считающийся образцом античной литературы, он, по всей видимости, не предназначал для посторонних глаз. Рефлексия Марка Аврелия, указывают историки, основана на осознании ответственности за судьбы общества, которое изнутри медленно подтачивало разложение нравов, а извне – набеги варваров. Может быть, и эти строки император начертал, поглядывая с холмов Корнунта в сторону Вечного Данубия. Время человеческой жизни – миг. Ее сущность – вечное течение, ощущение смутно, строение всего тела бренно, душа неустойчива, судьба загадочна, слава недостоверна. Все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе, подобно сновидению и дыму. Жизнь – борьба и странствие по чужбине, посмертная слава, забвение. Не живи так, точно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Уж близок час. Философия научила Марка Аврелия мудрости и милосердию. Он даже не приказал, а лишь допустил убийство посягнувшего в 175 году на императорский трон наместника Сирии Овидия Кассия. Марк Аврелий победил и германских варваров, но его триумф, в соответствии с теорией стоицизма, оказался призрачным. Император не успел, как намеревался, учредить на левом берегу Дуная провинции Маркоманию и Сарматию. В 180 году он скончался от чумы в Виндобоне. Кстати, единственное уцелевшая со времен античности конная статуя, это установленный на Капитолийской площади в Риме прижизненный памятник как раз ему, Марку Аврелию. На металлические плечи императора-философа накинут металлический солдатский плащ, под копытом коня прежде корчился варвар из бронзы. Петрональ Корнунтум тоже гордится своим знаменитым сыном. Единственная местная гостиница, почтенный гастхаус с винотекой, называется Марк Аурел. Вход в этот отель, как и в другие здешние общественные здания, устроен в виде античного портика. В простых, как комнаты офицеров Римского легиона, номерах базировались гости той самой свадьбы. Это для них до после полуночи отжигал в ресторане танцевальные хиты 1960-х годов местный рок-коллектив. В фойе отеля странным образом отсутствует мраморный бюст великого римлянина. Его заменила гипсовая статуя обнаженной девы и яркая картина с портретом попугая Ара, выставленная на продажу за 200 евро. Памятник Марку Аврелию я приметил в соседнем местечке под названием Bad Deutsch Altenburg у автомобильного круга. Там же в направлении запад-восток проходит велосипедная трасса, названная именем римского императора. Петронель Карнунтум несет бремя минувшей славы со скромным, но зримым достоинством. Стены частных домов украшают медальоны с ликами героев и богов, интерьер пивных, меню которых соблазняет кухни легионеров, свиная отбивная и сосиски с кислой капустой, украшен мечами и шлемами древних воинов. Даже ветеринарная лечебница именуется Canis Carnuntum, латинской «псы Карнунта». К Дунаю со стороны жилых кварталов не подойти. Моя варварская попытка наскоком проникнуть к реке через лесопосадки закончилась позорным отступлением под осенним дождем мимо громадных цистерн для сточных вод. По сравнению с римскими временами, Карнунт съежился в 20 раз. Он стал малонаселенным, двухэтажным, сытым, католическим и совершенно австрийским. Нагляднее всего об античном величии напоминают живописные развалины языческих ворот, когда-то западного форпоста города. Но и это напоминание смутное. 15-метровая конструкция из грубо отесанных глыб с единственным уцелевшим арочным перекрытием возвышается в полукилометре от деревни в чистом поле меж перелесками. Прежде врата замыкали крепостные стены, и можно только представить себе, сколь грозно они выглядели, готовясь к защите от неприятеля. Самый главный враг — время — превратил и эти фортификации в труху и пыль, по уши, по самую макушку втоптав римский полис в Дунайскую долину. Теперь под аккуратными беленькими домами жителей Петронель Карнунтума и Bad Deutsch Altenburga, под засеянными люцерной и рапсом полями, на которых жужжат трудолюбивые трактора, под пастбищами для коров и лошадей, под автобусными остановками и даже под пиццерией Атриум, всюду-всюду похоронена Римская империя.